12. Вещи свои я оставляю в сумке, которую засовываю под стол у кровати. Достаю только домашние лосины и длинную футболку. Вроде бы вполне прилично. Переодеваюсь, собираю волосы повыше. Все хотела найти в городе хорошую парикмахерскую и сделать их короче. Но когда увидела цены у этих хороших парикмахерских, так уж сначала обалдела, а потом решила оставить как есть. Таня мне аккуратно кончики подстригла бритвенной машинкой, да и все на этом. Я их не стригла с самого детства. Бабушка только равняла немного, но это сильно не помогало, учитывая, что концы все равно потом подворачивались. Может, потом кто-то подскажет неплохого парикмахера, что стрижет не сильно дорого. Кстати, насчет Тани. Я звоню ей и говорю, что пока поживу у бабушкиной подруги некоторое время. Она болеет, и бабушка попросила присмотреть. Может, помочь, где нужно. «О, ты не говорила, что у тебя родственники в городе?» «Нет, это бабушкина давняя подруга. Я недолго. Может, пару недель, пока не приедет ее дочь». Вру, и у самой аж язык печь начинает, и ладони потеют. Не люблю я лгать, нехорошо это, тем более подруге. Но сказать, что мой парень с толпой друзей хотел надо мной надругаться, а какой-то незнакомый взрослый мужчина спас, а теперь я поживу у него, я не решаюсь. Не по телефону точно. Может, завтра, после пар в колледже, пойдем в парк да поговорим. Я пытаюсь готовиться к завтрашним занятиям, но голова шумит. Вчитываться в лекцию просто не получается. То лезут мысли про Руслана, то про бабушку, то про Германа Васильевича, который, возможно, не приедет на ночь домой. «Такая молодая, нервы не в порядке», — сказала бы бабушка, наверное. «А они и правда не в порядке. Ни читать, ни сидеть не могу. По рукам до самых плеч мурашки бегут. Действительно, нервы не в порядке, что ли?» В таких случаях, когда я начинаю слишком сильно переживать, помогает поработать физически. Дома я обычно иду на огород, и после возни с растениями на свежем воздухе становится как-то легче. Огорода, конечно, нет у Германа Васильевича. Да и просто пойти погулять я не решаюсь. Вдруг он отдал мне свои единственные ключи и теперь не сможет попасть в квартиру, если я уйду. Да и вообще, страшно мне как-то. Дома высоченные, улицы незнакомые. Потеряюсь только так. Зато у него в квартире есть кухня. И на ней я даже обнаруживаю разные продукты, чего не нашла в прошлый раз. Мясо, овощи, крупы появились. Основательно он закупился, похоже. Изысков я готовить не умею, а вот простые блюда только так. Поэтому достаю все необходимое для борща и приступаю. Пасту томатную, правда, не нахожу. Но зато есть свежие помидоры. Их и потру в заправку. Еще вкуснее будет. К 8 вечера уже готов и борщ, и каша гречневая с мясом. Убираюсь в кухне, оставляю кастрюли на плите остывать и только собираюсь идти в спальню, конспект по экономической теории все же нужно проштудировать, как слышу щелчок входной двери. Понятно же, что это квартира Германа Васильевича, и он в ней живет. Я прекрасно это осознаю, но все равно дергаюсь от неожиданности, чувствую, как по спине пробегает легкая дрожь. Замираю посреди прихожей, ожидая, пока он войдет. Герман Васильевич переступает порог, и пространство в прихожей становится как будто бы значительно меньше. «Чем это так охренительно пахнет?» Тянет носом. «Это что, борщ?» Он произносит это так, будто обыкновенный борщ — это для него нечто невиданное. «Да, вы не любите». Переминаюсь с ноги на ногу. «Я уже забыл, какой он на вкус. А в кафе сколько раз не брал, говно какое-то». Он такой прямолинейный, что это заставляет меня усмехнуться и немного расслабиться. «Я не знаю, какой вам нравится. Сварила, какой умею. Может, этот тоже покажется невкусным». «Но это вряд ли, Женя». Герман Васильевич устало стаскивает с плеч куртку и бросает ее на вешалку. «В квартире запах такой, что слюной подавиться можно. Тут, знаешь ли, никогда вообще так не пахло». Мне становится настолько приятно это слышать, что я не выдерживаю и опускаю глаза, ощущая, как кожу на лице начинает покалывать. Ох уж этот румянец. Сколько себя помню, постоянно предавал меня, выдавая на поверхность все мои эмоции. Там все на плите. Я пойду в комнату. На завтра еще нужно подготовиться к занятиям. Конечно, кивает он. Я в душ, а потом на кухню. И Жень. Осторожно прикасается к моему локтю, когда я, кивнув, уже собираюсь уходить. Ты вот это все не обязана, поняла? Только если есть время и желание. Ты тут не кухарка и не прислуга, а гостья». «Спасибо». Киваю в ответ, а у самой начинает гореть огнем кожи в месте, где он прикоснулся. Ухожу в комнату, интуитивно потирая руку. Почему я так реагирую? Нервы все, наверное. С конспектом я решаю прилечь. Лампу за письменным столом включить не получается. Наверное, нерабочая. А отвлекать Германа Васильевича сейчас не хочу. Над кроватью свет ярче. Вот и умащиваюсь с тетрадкой. Даже и не знаю, сколько успеваю прочитать, как засыпаю. Уплываю в сон незаметно сама для себя, даже свет не выключив. Потом просыпаюсь, вздрогнув. Шея затекла в неудобной позе. Тетрадь смялась под упавшей сверху рукой. Сколько вообще времени? За окном темно. Ночь, значит. Я же будильник не завела. Еще просплю в колледж. Сажусь на кровати и шарю руками по покрывалу. Не могу найти телефон с просонья. Блин, я его, видимо, вообще на кухне забыла. Надо сходить забрать. Заставляю себя сползти с кровати и отправиться на кухню. Свет гашу, чтобы в гостиную не попал, когда двери открою. Герман Васильевич же спит наверняка. В гостиной темно, и я осторожно прохожу в сторону коридора, стараясь не шуметь. А когда сворачиваю к кухне, то замираю, как вкопанная. Меня будто в кипяток бросает. Дверь ванной как раз открывается, и в коридор выходит Герман Васильевич. Высокий, мощный, просто огромный и абсолютно обнаженный.